Земная жизнь. Справедливо то, что не мы распоряжаемся временем, но оно нами. А действия должны быть основаны на истине, которая непрестанно гласит: «Аще Бог вас хочет, сотворим то или другое по предложению». Известно нам от Писания Святого, что созданы мы не для того, чтобы только есть вкусно, да жить приятно, и гулять и веселиться без памяти. Мы созданы есмы на дела благая, средством коих в краткой сей жизни стяживаем вечную блаженную жизнь, которой все благодатью Божию призваны. Так здешний век наш есть время непрестанных дел телесных и душевных, а будущий век – приятие по делам. Ежели кто сердечную свою ниву подчится возделать и удобрить и насеять семенами бессмертного жита, то верно может надеяться посеянию своему узреть и жатву к покою своему вечному и удовольствию. Сеющие слезами покаяния радостью пожнут, и насыщуся тогда, говорит пророк, ибо по трудех благочестие следует приятный покой. Не трудящемуся же в деле благочестия покой и насыщение отречено. Праздный сказано, да не яст. Я более всего опасаюсь, чтобы ты худым товариществом не повредился. Худой, наверное, тот товарищ, который назирает жены и пиры. Вино бо и жены многих погубили, глаголит Писание. Блюди себя от таковых, ибо скоро и удобно входят в нас привычки слабые и страстные. Отвычка же трудна. Редкие освободились совершенно от худых привычек. По большей части во страстях он их и жизнь свою кончили на осуждение себе вечное. Дай Бог мирное и душеспасительное жительство согласно образу учения Христова, а не свод узаконений гражданских зуб за зуб. Есть радость и теперь, но она более искушение человеку на земле, нежели подлинная радость. Хочется кому усладить себя приятным благополучием века сего и порадоваться о благосостоянии своем. Но кая житейская сладость печали не причастна? Какое благополучие бедствию не подлежаще? Все приятное соединено с противным, и потому нельзя не страдать человеку, стяживающему временное благо. Чтобы меньше страдать и не лишаться удовольствия временного, надобно содержать себя в равнодушии, в радости не слишком восхищаться, а в печали не весьма печалиться. В затруднениях, недоумениях и всех обстоятельствах ближайшее средство и верное к пользе нашей – одно обращение ко Господу и возложение на Него всей печали и попечения. Притом надобно молить Бога о тех, с кем предлежит дело, и все уладится хорошо. Господь просвещает всякого человека, грядущего в мир, и дает мир душам нашим. Уныние же и печаль бесполезны в деле, требующем мужества. Советую, чтобы ты ни от какого положенного на тебя дела не отрицался и ни на что сам не навязывался. И когда сие сохранишь совершенно, то и в тягчайших трудностях благополучие увидишь и меня помянешь добрым словом. Когда же ты чего прилежно сам искать будешь или отрекаться, то поверь, во всю свою жизнь горько сожалеть будешь. Не бойся быть близким к Богу, а далеким от развращенного мира –